Всеволод, второй князь на Руси, и не с руки Святославу посылать в поход своего единственного брата. Остается Владимир. В начале лета 1076 года русская рать собралась на Волыни. Перед тем Владимир перевез чреватую жену в Чернигов к отцу, подальше от незащищенного дикого поля, и теперь все его помыслы были устремлены на предстоящий поход. Чреватая беременная. От Владимира Волынского к польской границе каждое войско двигалось особо. Впереди шли киевляне и черниговцы, возглавляемые киевским Тысяцким. Следом шла рать Олега, а замыкал войско Владимир с Переяславской и Волынской дружинами. Вели войска опытные проводники из ляхов, которые встретили русов на выходе из города и теперь провожали их по польским землям. Прошли Сандомир, потом, оставляя Краков на юге, двинулись к Калишу. Сюда же подошла и рать Болеслава во главе с одним из его воевод. Русы вышли на правый берег реки. Ляхи стояли на левом берегу. Молча смотрели друг на друга недавние противники, а нынешние союзники. Потом русы начали переправу, и далее обе рати двигались уже вместе. Польская рать заходила в города. Своему же войску Владимир приказал в поселениях не задерживаться. Устраивали привалы либо в чистом поле, либо в лесу. Князь не хотел, чтобы войско разбредалось по улицам. В этом случае неизбежны стычки с ляхами. Дело может дойти и до серьезных схваток, потому что русским дружинам ничего не стоило взять на щит любой город Болеслава. После Калиша пошли на Глогов, последний крупный город ляхов на границе с чехами. Здесь русское войско переправилось через Одру. Это была третья большая река, которую пересекли русы. Позади остались Висла и Варта. Одру переплывали на многих ладьях, предоставленных ляхами. Коней ставили на большие сколоченные плоты. На плотах же переправляли камнестрелы, телеги, повозки, камни для метания. Шум стоял над Одрой. Неумолчный человеческий гомон, лошадиное ржание. Владимир, Олег, воеводы смотрели с берега на переправу, руководили порядком. Враг был далеко, поэтому переправлялись неспешно, дружина за дружиной, полк за полком. Владимир вступил в ладью вместе с последними переправляющимися дружинниками. Олег был давно уже на том берегу реки. Ему было не втерпеж сидеть здесь, в седле, смотреть на воду, на бесконечные толпы воинов. Владимир не удерживал его. «Пусть резвится князь». Он не вошел в ладью, пока лично не убедился, что все воины покинули берег реки. За Глоговом начинался чешский лес. Там простирались земли моравов, чехов, богемов. Там лежала страна Вратислава. И оттуда каждый час можно было ожидать выхода королевской рати. Но все было тихо. Пока шли по лесной дороге, Владимир не опасался нападения. Опыт войн с ляхами на Волыно-Польской границе подсказывал, что тяжело вооруженные западные рыцари и пешцы с большими прямоугольными щитами и длинными копьями не смогут развернуться в лесных чащобах. Удара надо ждать по выходе в поля, ближе к чешским городам. А лес становился все гуще и мрачнее, и хотя русы, особенно те, что были с севера, привыкли к глухим местам, но здесь, на чужбине, эта темнота наводила страх и тоску. Воины, особенно смерды, ремесленники, вздыхали, крестились. Некоторые доставали с груди разные, заговоренные ведунами и ведуньями вещицы, корешок дерева, причудливый камешек, клочок пряжи, костяное изделие, и бормотали над ними заклинания, ограждающие от этого страха и тоски. Владимир видел, что с наступлением сумерек Войско стихает, настораживается. Он объезжал и свои волынские, переяславские десятки и сотни, потом обгонял их, доезжал до других дружин и полков, заговаривал с воинами, бросал острое смешное слово, просил смотреть веселее, говорил, что негоже унывать в походе предкам славных воителей Святослава и Владимира, сокрушивших великую Византийскую империю —